когда стану твоей женой, я могу приказать всем на тебя плевать, если тебе это больше нравится», — сухо ответил Халид. «Не смешно. Извини». «А нельзя оставить все так, как было?» — спросила Сара. «Я была счастлива. А ты разве нет? Тебе хочется жить в гареме в качестве наложницы?» «Наверное, нет. А может, ты хочешь видеть, как я возьму себе в жены другую женщину? Но рано или поздно придется это сделать. Мне же нужен наследник. Если ты женишься на ком-то, я этого не вынесу», — тихо сказала она. «Тогда у тебя нет выбора. Я хочу, чтобы ты стала моей женой и родила мне детей. Хочу, чтобы ты была матерью наследника». При мысли о детях Халида у Сары все внутри затрепетало. На кого они будут похожи? Будут ли они такими же стройными, прекрасными, как их отец? «О чем ты задумалась?» — спросил он. «О будущем. Я хочу, чтобы ты разделила его со мной», — настойчиво проговорил он. «Когда я впервые тебя встретила, то не предполагала, что у нас может возникнуть подобный разговор», — призналась Сара. «А я предполагал. Ты с первой минуты нашего знакомства захотел на мне жениться?» — изумленно спросила она. «Я знал, что ты послана мне судьбой. Мне кажется, я чувствовала то же самое, но не хотела себе в этом признаваться». «Так ты отвечаешь «да»?» — спросил он, прижимая ее руку к своей щеке. «Да, Халид, я выйду за тебя замуж». Он прикоснулся губами к ее лбу. «Я сразу же начну приготовление». «Какие приготовления?» Халид улыбнулся. «Паша должен устроить пышную свадьбу, чтобы моего наследника признала вся область, где я правлю. Расскажи, какой бывает церемония? Ты прибудешь во дворец орхидей под густой чадрой и в красном свадебном платье. Косым подведет тебя к свадебному трону, установленному на возвышении. Когда я приподниму чадру и увижу тебя, то брошу зрителям монеты в знак того, что принимаю тебя в качестве невесты». «А почему ты должен меня принять? При браке простолюдинов жених часто не видит жены до самого дня свадьбы». «Какой ужас! Не хочешь ли ты сказать, что жених может отвергнуть невесту, если ему не понравится, как она выглядит?» «Да? А у невесты такой возможности нет?» «Да. Дивный обычай. Что еще?» «Потом начнется пир, после которого тебя отведут ко мне в спальню твои родственники-мужчины. Поскольку их нет, то сопровождать тебя будут мои алибарщики. А потом?» «А потом ты ляжешь в мою постель у изножья в знак того, что я твой господин», — ухмыльнулся он. «Это мы пропустим. Что еще?» «Утром с балкона мы должны продемонстрировать окровавленную простыню», — спокойно заявил он. Сара изумленно взглянула на него. «С этим у нас возникнут некоторые трудности», — сказала она наконец. Халид рассмеялся. «Ты была невестой, девственницей Кариста. Мы просто не дождались формальной церемонии. Твои подданные могут расценить это иначе. Они ничего не узнают. До меня к тебе не прикоснулся ни один мужчина, а это главное. А как же быть с простынями? Зарежем цыпленка, его кровью вымажем постельное белье». Сара замолчала, ужаснувшись. «Надеюсь, ты пошутил?» — с трудом прошептала она через минуту. «Нет, так часто делают. Девственницы теперь редко встречаются». Сара закрыла глаза. «Халид, скажи, что ты все это выдумал», — с надеждой попросила она. «Не выдумал. Муж может отказаться от жены, если окровавленная простыня отсутствует». «Это такое варварство», — подсказал Халид, наблюдая за ней. «Знаю, тебе не нравится это слово, но думаю, что в какой-то степени именно это во мне и привлекает тебя. Не так ли?» Сара взглянула на него, но ничего не ответила.